видя гибель одного из трех слуг, а также то, что Арчер продолжает бой с Красным, а третий неизвестный так и не сошел с корабля коротышки, французы разумно рассудили, что пора делать ноги, пока Эвриала не построила их всех и не заставила стрелять по своим. Тем более, что пираты, отошедшие от первого шока, начали вполне успешно обороняться, затягивая столкновение, где им опять же из-за потери одного из слуг стало куда сложнее выиграть. Первые солдаты дрогнули, а вслед за ними побежали и остальные. Преследовать их было бы глупостью. Мало того, что один из слуг нам так и остался неизвестен, так еще и пираты не спешили помогать, настороженно смотря в нашу сторону. Я уже приготовился представиться и слегка смягчить обстановку, пока меня окружали морские разбойники, что умудрились остаться в живых, а Арчер внимательно отслеживал каждое мое движение, как «сестрица». Удивленно радостно крикнула Эвриала, подбежав к Медузе и заключив ее в объятия, обхватив руками вокруг пояса, но почти сразу же покраснела и отскочила, постаравшись состроить невозмутимое лицо. «КХМ, я имела в виду, рада, что моя игрушка со мной в этих диких землях. Будешь скрашивать мне унылость будней. Да, еще одна ненормальная, и почему я даже не удивлен, но крови все равно больше не дам. Я тоже рада тебя видеть, сестрица Эвриала», мягко ответила на это сама Райдер, ведя себя не в пример сестрам адекватно. «Родня, значит?» — с хмыком спросила Дрейк, что наблюдала вместе со всеми это представление. «Должен признать, что оно как-то даже хорошо вписалось, помогая снять напряжение. И кто же ты будешь такой, кастер, и где ваши мастера?» Женщина опустила оружие, как и ее напарница по несчастью, но вот убирать в ножны не стала. «Пусть мы пока уже условно перестали быть врагами, но и друзьями не стали. Могу понять их подозрительность. Хах, это вы третью сестру еще не видели. Чую, когда они соберутся вместе, начнется настоящий концерт. Меня аж передернуло от возможных последствий такого события. А, сестрица Сфина тоже с вами. Где она? Быстро привели ее ко мне». Последнее предложение было произнесено особым тоном, отдаваясь в мыслях, но я такое уже проходил, потому повторно на уловку не попадусь. Да и сила воздействия куда ниже, чем в первые разы. «Эвриала, не смей так относиться к мастеру, мастеру». Вот теперь удивились все. «Мастеру, мастеру», киваю в ответ на их взгляды. «Друзья зовут меня Ри», и делая подобие поклона. «А мы уже стали друзьями?» — спрашивает молчавшая все это время Энн Бонни. «Враг моего врага, не всегда друг», — покачала та головой в ответ. «Действительно, в нынешнее время очень сложно понять, кто друг, а кто враг», — поддерживает ее Дрейк. «Но все же ты и правда помог нам против этого мерзавца. Почему? Скажем так, с французами у меня давние счеты и старая неприязнь. Не сложилось знакомство с их аристократией. Отдельные представители еще ничего, но в основной своей массе», — качаю под конец головой, вспоминая вторую сингулярность. «Да и рассказов Жанны хватило. Я уже не говорю про поведение этого капитана королевского флота». «Могу понять», — понимающе кивнула Фрэнсис. «Тогда, капитан, паруса на горизонте», — прокричал один из матросов у берега, что приглядывал за морской далью. «Это здорово всех напрягло. Тич, или испанцы, неважно, нам все равно сейчас не сбежать». «Зачем бежать, когда можно дать достойный отпор?» — вмешиваюсь в разговор капитанш. «Тут сейчас трое слуг, плюс я сам могу сражаться не хуже, как вы видели, а там всего 4 корабля, это будет минимум паритет, а в крайнем случае мы сможем задержать их достаточно, чтобы пришла уже моя подмога». «Твоя подмога? Кто ты такой, морской дьявол, тебя побери? Тот, кто вас сможет вызволить из его пасти. Если мы сойдемся в цене», — нагло улыбаюсь Бонни, которая от такого нахмурилась. А вот Дрейк только рассмеялась. «А он мне нравится. Ха-ха-ха. Люблю, когда мужчины знают себе цену». Но тут же стала серьезной и отвечают за свои слова. «А разве настоящий мужчина может иначе? Нет, если он настоящий. Хорош флиртовать, они уже близко», — оборвала нас Бонни. «Хаэм, да не», — тут же ее лицо стало приобретать радостные черты. «Не может быть, это же сокровище. И с ним красный дракон. Это корабли коалиции. Бой отменяется?» — спрашиваю у Дрейк. «Похоже на то. Ну и отлично. Я бы с удовольствием пропустила пару чарок рома. Денек был жаркий и богатый на события. Даже в наше сумасшедшее время». С этими словами она сняла шляпу и вытерла выступивший на лбу пот, после чего подмигнула мне и пошла вместе с Бонни к берегу приветствовать подмогу. Я же остался на месте под охраной Арчера, что продолжал сверлить меня подозрительным взглядом. Вот же шпион недоделанный. Впрочем, пока не буду обращать на него внимания. Пусть сторожит, если ему так легче. В то же время Эвриала продолжала общаться с Медузой, время от времени охая и восклицая, но быстро возвращая себе отстраненно-высокомерное выражение, что казалось только более комичным в ее исполнении. Только смущают эти жадные взгляды в мою сторону. Крови не дам. Тем временем корабли успели причалить, от них двинулись к берегу лодки, но еще раньше вперед кинулась стройная юркая фигурка с развивающимися на ветру огненно-рыжими волосами. Она добежала до Бонни и заключила ее в крепкие объятия. После этого на берег сошли еще несколько человек, что быстро что-то обсудили с моими новыми знакомыми и двинулись в мою сторону. Судя по одежде и поведению, тут еще три капитана, включая рыжулю, и еще трое слуг. Попытаются надавить или договориться, впрочем, это уже не важно, время уже упущено. Я по связи чувствую, капитан. Нервно дернулся красный арчер, после чего одним прыжком достиг Фрэнсис и встал перед нею, прикрывая от угрозы со стороны моря. Слуги, много, приближаются с запада. Гребаный Тич, он все же решил вернуться и ударить всеми силами. Он пожалеет об этом, грозно высказалась Бонни, на что ее поддержали остальные. Вот только в глазах я видел лишь сомнение, но отступать никто не собирался. Что же, могу только похвалить их за проявление мужества и силы воли. «Пожалеет», — громко сказал я, привлекая к себе внимание, но в другой раз. «Это идет подкрепление, но уже ко мне», — открыто усмехнулся я, глядя на удивленные физиономии пиратов и слуг. Тем временем мы уже отчетливо видели, как прямо по морю к нам шагает целая процессия, пучина перед которой замерзает, не позволяя тем намочить свою обувь и одежду. Впереди всех царственной походкой вышагивала Моргана. «Не, пары чарок тут не обойдется. Мне понадобится несколько бутылок хорошего рома», высказалась в сердцах Дрейк, покачивая головой. «Мастер, как вы могли? Стоило лишь на минутку вас оставить, как вы уже нашли мне замену. А ведь мы еще даже не успели обменяться с Акадзуки. Ну кто бы сомневался, что Нишутин упустит этот шанс спороть очередную глупость в своем стиле. Хотя я все равно рад видеть свою команду, что успел вызвать по нашей связи чуть ранее. Тем более, когда у нас появился отличный шанс не только обзавестись транспортом, но и узнать то, что происходит тут в данную эпоху. И вообще, где это? Тут, Океанос. Часть 3. Увы, выяснение пришлось немного отложить. Почему? Ну, ты и на нас напали. Если быть точным, то на Шутин. Если быть еще точнее, то на нее, со скоростью достойной неплохого райдера, налетела женщина в самом расцвете сил, вооруженная двуручной катаной и луком со стрелами за спиной. Ах да, еще у нее были длинные черные волосы, спускающиеся почти что до колен и перевязанные лишь красной ленточкой и весьма обтягивающая одежда. Нет, по идее, там еще были сапоги Ботфорты, причем, в развернутом виде, то есть доходящие до бедер и платья, но выглядело это скорее как чулки, а само платье было из столь легкой ткани, что больше напоминало пляжную накидку. «Давно не виделись, Рэки-чан». Ничуть не испугавшись такого грозного приветствия, откликнулась на это мелкая Ани, отсалютовав пиалой, из которой успела выпить, после чего отбить выпад меча, уведя его в сторону. Инерция повела воительницу, но та лишь воспользовалась этим для разворота вокруг своей оси с переходом в нижнюю плоскость. Попыталась сделать подсечку и попутно задеть широким взмахом катаны, когда противница решит увернуться или перейти в контратаку. Вот только Шутин оказалась не промах, умудрившись запрыгнуть на сам клинок, стоя на нем как на ровной земле. «Ты как всегда слишком торопишься. Не стоило так спешить. Я оставила порцию своего лучшего саке и для тебя. Заткнись, грязный демон. Стой на месте и прими свою смерть». Махнув мечом, воительница скинула с него Шутин, после чего снова набросилась, начав яростно махать им, стремясь задеть верткую цель. По крайней мере, так могло бы показаться со стороны несведущим. Вот только я видел, что скорость движения мечницы изрядно снизилась, да и ее удары при попадании грозны, но наносится так, что и Маш сможет с этим справиться. «За все, что совершила в прошлой жизни, ты должна принять кару от моего меча. Эй, столько лет прошло, ты все еще обижаешься за тот случай. Ну подумаешь, стащила твое белье и оставила в мужской половине Ансина. Зато какими восхищенными глазами на тебя смотрели те четыре недоумка». А Шутин не просто уклоняется, но еще и умудряется это делать достаточно артистично, то есть зрелищно, эффектно, но абсолютно неэффективно, еще и не атакует в ответ, если не считать ее поддразнивание моральной атакой. Что, так это была ты, вот теперь атака была проведена всерьез, убью, ТСК, какая обидчивая, ничуть не смутилась от яростного напора Шутин, я, может быть, твою личную жизнь устроить хотела, чтобы ты не таскалась повсюду с этими ленивыми лоботрясами, подтирая им сопли. Это был мой долг как небесного короля Миемота. Глупости. Сама знаешь, как вас использовали и на кого натравливали, чуть серьезнее произнесла они, отчего мечница в раздражении поджала губы и крепче стиснула рукоять клинка, но что характерно, промолчала. И вообще, вы первые начали, когда пришли и отрубили мне голову. Я тогда несколько лет нормально выпить не могла, вот и расслаблялась как могла. Несколько лет, остановившись, с удивлением переспрашивает названная Рэки-чан, развлекалась. То есть тот случай в Киото, тоже твоя работа. Замерла на месте и Шутин, начав бегать глазами по сторонам, чем выдавала себя с головой. Это не я надоумила их посетить тот бордель, честно-честно, и понятия не имею, с чего они взяли, что ты там работала. Они явно чего-то не того перепили, да, и вообще, как им только наглости хватило потребовать спеть им ту балладу. Пусть ты и умела это делать, пройдя обучение наследника клана, но требовать такое от боевого товарища, и так удрученно покачала головой. Не знаю, в чем тут соль шутки, но, судя по всему, как-то связано с культурой их родины. Хотя, учитывая намек на дом продажной любви, они не знали, сузила глаза мечница. Пусть мои кахаи слышали мою фамилию, но до того случая и понятия не имели, какое обучение и почему я проходила, а обычных воинов клана такому не учат. Да ладно, так вот почему они тогда так удивились и сорвались с места. Я даже договорить не успела про тот наряд, что можно было бы взять с собой для примерки. Показав просветление, ударила кулачком по открытой ладошке они. Да, точно издевается, убью. И это понял не я один, судя по этому рыку. Гонка продолжилась с новыми силами и с прежним результатом. Сэмпай, в это время голосок Маш отвлек меня от столь занимательного зрелища. А мы не будем их разнимать, это же наши союзники. Не, пусть развлекаются, махнул я в сторону этого спектакля. Они явно давно не виделись. Заодно и наверстают пропущенные, а также Шутин перестанет временно изводить меня своими намеками и предложениями, переключившись на новую цель. Хм, даже мелькнула предательская мыслишка перекупить эту слугу в свою свиту, чтобы она делала это на постоянной основе. Понятно, тогда я рада за Шутин-сан, улыбнулась чистой улыбкой моя первая подруга в этом мире. Все же у нее слишком чистое и доброе сердце, даже к незнакомцам готова относиться с добротой и пониманием, при этом тверда духом и может стоять насмерть, защищая других. Занимательные у тебя слуги, парень. Тем временем Дрейк и остальные капитаны пиратов подошли ко мне поближе вместе со своими слугами. Они также поглядывали в сторону беготни на берегу, но особой нервозности не проявляли. Сначала, конечно, некоторые и схватились за оружие, но быстро поняли, что серьезной потасовкой тут и не пахнет. У вас тоже. Впрочем, комплименты мы можем оставить и на потом. Думаю, нам найдется о чем поговорить и кроме наших героических товарищей. Это верно, но сделать это следует в более подходящем месте. Вы же не против нашего гостеприимства? Что это значит, Дрейк? Тут же вскинулась азиатка. Довольно странно было ее видеть среди капитанов-пиратов. Хотя я мало что знаю про этот род людей. Просто слышал что-то как-то. Все же, в истории этого мира я не особо силен. То, что слышала, Чжен, резко оборвала ту моя знакомая. Вообще я заметил, что она обычно всегда выходит вперед и говорит больше других. Негласный лидер, как я вам всем уже сказала, этот парень со своей слугой спас нас. Как минимум, за это его следует поблагодарить. Иначе та же Мэри могла найти Энни не в таком целом состоянии, как сейчас. В ответ на это рыжеволосая только крепче сжала свою подругу, которую все не отпускала. Сестры, не похожи, но очень близки, тем не менее. К тому же, нам и впрямь стоит обсудить появление такой интересной компании в нашей акватории, повернулась снова ко мне бойкая пиратка. Так что скажешь, парень, протянула она мне руку, примешь наше гостеприимство? Поверь мне, никто не знает, как следует развлекаться на полную катушку лучше нас, верно, морские волки? На что получила громогласный рев от матросов вокруг. Буду только рад поучаствовать в этом, не стал изображать недоверие я. Все идет так, как и задумывалось. Хотя сомневаюсь, что именно благодарность за спасение жизни была главной целью нашего приглашения. Впрочем, это не так уж и важно. Главное, убивать и делать что-то еще в таком духе они не планируют. Не тот настрой. Да и моя команда произвела на всех нужное впечатление. Так что смело пожимаю руку. Вот и отлично. Ухмыльнулась на это Дрейк, Полисий прищурившись. Есть у меня подозрение, что это станет началом очень интересной дружбы или даже чего-то большего. И подмигнула мне. Вот ведь вторая шутин на мою голову. Она ведь прикалывается. Прикалывается ведь. Плавание до базы наших новых друзей заняло некоторое время, которое мы потратили на более вдумчивое знакомство. Конечно, делиться своими историями или раскрывать душу никто не стал, но общая картина о текущем раскладе и во что мы на этот раз вляпались у нас сложилась. Как уже стало понятно, для меня основным источником информации стала глава этой необычной пиратской коалиции, Фрэнсис Дрейк. Что в ней необычного? Так это же пираты. Какие бы сказки ни сочинялись про их вольную жизнь и приключения, но обычная проза жизни показывает, что даже будучи отважными воинами и магами, эти люди совершают разбой, грабя, убивая и всячески издеваясь над теми, кем могут. Честный благородный пират, миф. Пришлось даже напомнить об этом Маш, чьи глаза сияли восхищениями, стоило услышать часть имен. Она же мне коротко и пересказала известные ей истории о них напополам с чушью из тех самых сказок. Эх, вот же наивная душа. Даже сейчас нас привечают и слушают скорее из необходимости, понимания нашей силы и желания использовать на собственное благо, прикрывая от нависшей беды, а не из-за того, что мы якобы спасли их шкуры. Благодарность в этом деле – просто предлог. Хотя как раз от спасенных нами и той рыженькой такого не скажешь. Они и в самом деле чувствовали к нам нечто похожее. Но та же китаянка лишь мирилась с нашим присутствием, презрительно фыркая и выказывая негодование. Хорошо, что пока только взглядом. Что странно, мои куцые эмпатические способности, что недавно прорезались вместе с чувством жизненной энергии, говорили, что она даже как помощь нас не воспринимает. Что странно, ведь даже рядовые пираты не имели такого негатива в нашу сторону, по разным причинам. Такое странное исключение вызывало пока подозрение, но слишком мало информации. И вот ее я добывал в периодических разговорах с Дрейк в ее каюте наедине, что стало уже предметом подколок со стороны Шутин. И даже понимая все это, та же Жанна и Нерон смотрели на меня с неким смущенным ожиданием, можно сказать, благо хоть ничего не говорили. Куда хуже был дуэт воссоединившихся сестер Гаргон. Мелкие прохвостки, действуя на пару, куда лучше противостояли более разумной медузе, начав доставать меня с новой силой. Эвриала даже поначалу попробовала применить ко мне свое очарование, но не сработало, и тогда в ход пошли торг, шантаж, слежка, шпионаж и даже попытки строить мне глазки. Интересно, если им как следует всыпать по заднице, до них дойдет, что надо вести себя подобающе хотя бы своему самозванному статусу богинь. Хотя нет, не вариант. Помня выкрутасы Сфина, этим может и понравиться, или используют это для добычи моей крови за такое надругательство над своими телами, или совместят приятное с полезным. И что из этого будет более приятным, даже не хочу думать. Но возвращаясь к текущей ситуации, то история мира в очередной раз сделала очень крутой пике и чуть не разбилась о скалы, но начнем по порядку. Находимся мы сейчас в Карибском бассейне вместе с пиратами и благородными каперами, то есть они еще иногда подрабатывают на ту или иную корону в перерывах между грабежами подданных этих самых корон, под предводительством капитана Фрэнсиса Дрейка. И схватились они тут не на жизнь, а на смерть с английскими королевскими войсками, французским королевским флотом, испанской королевской экспедицией, на закуску, с другими пиратами под предводительством некоего Эдварда Тича, более известного как Черная Борода. Неплохая тут каша заварилась, не так ли? И ведь начиналось все относительно мирно и спокойно, насколько это возможно в век разгула пиратской вольницы. Всего лишь в Америке, по слухам, обнаружили источник вечной молодости. Отличное начало для истории на пару десятков тысяч трупов, минимум. С другой стороны, слухи про всякие сокровища и небылицы вечно курсируют по миру. И пусть моряки, даже бандитствующие, народ суеверный и крайне впечатлительный на всякую мистику, но вот простые люди и облеченные какой-никакой властью не должны были клюнуть на такие глупости, если бы им не нашлось прямого подтверждения. Стало известно, что один капитан смог донести эту новость аж испанскому королю и даже как-то доказать ее подлинность, что тот даже начал готовить флот и отдавать нужные приказы, а потом взял и помер раньше времени, и в завещании рассказал эту новость по секрету, угу, всему свету, со всеми выкладками и доказательствами. Англичане и французы, узнав об этом от шпионов при дворе Испании, посидели покумекали над этой новостью и решили, что им самим бессмертие будет не лишним, а остальные перебьются. Остальные, что удивительно, перебиваться не захотели и отправили свои экспедиции, чем не могли не воспользоваться пираты, которые по своей извечной традиции решили утащить все сокровища из-под носа власть имущих. И вот так началась война Святого Грааля. Магов, как ни парадоксально, больше всего нашлось у пиратов. Только так можно объяснить их невероятную удачливость, выживаемость и стойкость к внешним условиям, как и то, почему они все еще не висят на реях, когда флоты сразу трех мощных в этом времени государств частой гребенкой просеивают весь Карибский бассейн, а всех конкурентов на дне видали. И вот вроде бы все довольны, королевство топит друг друга, осваивая земли и ища источник, пираты пощипывают всех время от времени, радуясь, что снабжение колонии увеличилось и не надо больше возиться с плаванием к Африке и ее торговым маршрутом, рискуя как озолотиться, так и попасть в просак с равной долей вероятности. Но в один непрекрасный момент у черной бороды в голове от очередных возлияний и пролитой крови что-то перемкнуло, и он правильно решил сам прибрать к рукам источник, окончательно слетев с нарезки. Тот, по словам Дрейк, и раньше не славился добротой и милосердием, но был относительно вменяем, как и прочие пираты. Жестокость была в основном для острастки и репутации, но никогда во вред делу. К тому же он понимал, что один в поле не воин. И хотя пираты совсем не так дружны, и при случае всегда готовы добить ближнего своего за звонкую монету, но беспределить против друг друга никогда не решались, ведь это сразу скажет, что с тобой нельзя иметь дела. И тогда ни продажи информации от шпионов про купеческие караваны, ни предупреждение о новых маневрах королевств, ни сбыта в надежной точке по разумной цене еще и самого сдадут, и может быть даже бесплатно. Так что какие-никакие, но порядки среди разбойников были. Беспредельщиков не терпел никто, мешает бизнесу. И черная борода все эти правила соблюдал, даже имел авторитет не меньше, чем у Фрэнсис среди этой братьи, до недавнего времени. А тут недавно пропал на пару недель, что даже пошли слухи, что его все же смогли подловить и потопить, после чего объявился на Тортуге и объявил, что он собирает флот против всех королевств, чтобы объявить эти моря и земли своими. И конечно же, все, кто на них находится, его собственности подчиненные, кто не согласен, враги. На первые возмущения такой не смешной шутки пролилась кровь, зазвучали выстрелы, а потом в дело пошли и слуги, которых у бороды оказалось куда больше, чем все думали ранее. Вместо одного костера, целая толпа разномастных сильных духов. На этом фоне слухи про обитающего в здешних водах кракена уже просто терялись. Такого уже никто не ожидал, потому многие погибли в первые же минуты схватки. Благо, тогда на острове находилось достаточно пиратов-магусов, чтобы они смогли объединиться и своими слугами дать отпор безумцу. К сожалению, это получилось не сразу, и многие погибли. В частности, муж Бонни и Рид, который ранее был капитаном их команды, Джеком Рыбхимом по прозвищу Калика Джек. Удачливый и веселый разбойник с хорошим стратегическим талантом, но вот в прямом бою сильно уступал даже своим женам, отчего и погиб на Тортуге от рук черной бороды. Тот казнил его на глазах пытавшихся пробиться девушек и команды, за что заслужил их чернейшую ненависть и жажду мести. В общем, тогда многие пираты погибли, а Тортуга и вовсе перестала существовать. Все же там бились не простые люди, а слуги, да еще все подкрепляла корабельная артиллерия. Но все же бороду удалось прогнать. Прочие же пираты, что смогли отбиться вместе, решили и дальше действовать вместе, понимая, что Тич окончательно сошел с ума. Он не остановится на одном нападении, решив вырезать всех непокорных, и поодиночке разделается с каждым из них. Так появилась коалиция пиратов во главе с Фрэнсис Дрейк. Далее на эту картину наложилось то, что черная борода не отступил от своего слова, начав терроризировать не только своих бывших товарищей, но и колонии с базами. Причем так интенсивно, что часть фортов, островов и портов обезлюдили. Торговля оказалась почти сведена на нет, и это сильно не понравилось уже королевским чиновникам, которые решили на время прекратить свои склоки и поиски мифа, сосредоточившись на пиратах. Да, они не разделяли дела Тича и остальных, топя каждого пирата, на которого умудрялись наткнуться. Причем во флотах также нашлись магусы со слугами, которые могли противостоять что Бороде, что коалиции. И теперь сложилась вот такая патовая ситуация, когда есть три крупных союза, воюющие против друг друга не на жизнь, а на смерть, до самого конца. Прямое столкновение – самая нежелательная часть, ведь на такую крупную заварушку между двумя придет третья и добьет ослабленных конкурентов. Даже безумец Тичета понимает, не решаясь на прямое столкновение, предпочитая быстрые рейдерские налеты, разбив свою команду на несколько групп, чтобы его самого не могли вычислить и перехватить. Так же поступают и остальные, и конца и края этому никто не видит, а время идет, ресурсы исчерпываются, все понимают, что скоро должно случиться что-то особенное, когда терпение и запасы подойдут к концу. Все ждали этого с нетерпением и страхом одновременно. Провокации и уловки становились все более рискованными и самоубийственными. Тут на сцене появляюсь я и моя команда. «Приветствую вас на новой Тартуге, друзья мои», – торжественно провозгласила Фрэнсис, когда мы снова собрались в большом зале крупной таверны. Она была одной из немногих, построенных на острове, куда нас привезли. Я сразу подметил, что это по большей части новострой, да и расширение прибрежного поселка носило стихийный и явно непродуманный характер, все возведено на скорую руку. Но достаточно добротно, этого не отнять, хватит поясничать. «Переходи к делу», — резко одернула туч Шэнши, с недовольством поглядывая на меня время от времени. «И так только время теряем, не говори глупостей, дорогая», — ухмыльнулся на это Морган. Тот еще франт и один из немногих мужчин среди капитанов коалиции, вот тоже странная особенность, неужели на прошлой Тартуге убивали в первую очередь именно таких, чем вызывал не самые приятные ассоциации, но кроме этого ничего плохого от него не ощущалось даже в эмоциях, да и вел себя достаточно приветливо, а его слуга в интересной маске пусть и казался загадочным, но никакого сравнения с безумцами Жиля, так что предубеждение в его сторону пока было решено отбросить. Не все аристократы такие же, как встреченные мною ранее. Взять ту же Нерона или Цезаря. Нам нужно еще восстановить потрепанные корабли, обновить экипаж и их снаряжение, как и пополнить арсенал. На это в любом случае придется потратить не меньше недели, и это по самому минимуму. Так что и торопиться нам некуда, развел он руками. Говори за себя, огрызнулась китаянка, и не называй меня так, пока твои причиндалы все еще при тебе. Пока мы тут рассиживаемся, Борода уже готовит новый удар, как и испанцы с французами и англичанами. Я не собираюсь складывать голову только потому, что вы решили устроить представление перед этим сопляком, в попытках умаслить его или вовсе поскакать на его члене. Что ты сказала? Вскочила Бонни, хватаясь за пистоль. Повтори это еще раз, сука узкоглазая, и станешь одноглазой. Последние слова коллеги ее явно задели больше остальных, и понять ее можно, учитывая недавнюю историю про их с Мэри мужа. Хотя и остальные такому выпаду китаянки не обрадовались, пусть и сдержались. Сама Рит лишь положила руку на плечо подруги, призывая ту сесть, пока саму Чжен усаживала Дрейк, отчего та уступила, но руку с плеча смахнула. И да, никого из слуг тут не было по молчаливому соглашению, так как доверием меж нами и не пахло. Так что и главную артиллерию решили не использовать на таких своеобразных переговорах. «Успокойся, Энни», — примирительно сказала пиратке Фрэнсис. «Наша подруга не хотела тебя оскорбить, ведь не хотела же», — и повернулась к Шэнши, опасно сверкнув глазами. Тут и слепой бы уловил угрозу пополам с предупреждением. На меня повеяло немаленькой такой жаждой крови. Даже сама возмутительница спокойствия сбледнула, после чего нехотя, но интенсивно закивала. Вот и отлично. И на мгновение назад в грозном лице расцвела веселая улыбка с хитрым прищуром. Хах, вот чертовка. И как только умудряется. И не подумать, что в одной личности могут сочетаться две такие стороны. Хотя если вспомнить Терезу или Присциллунда, начинаю понимать, что отец в них нашел. Хотя они и раньше мне были как родные, но то был детский взгляд. Теперь же я смотрю на Дрейк со стороны прошедшего уже в этом мире опыта. Отлично, обрадовался неунывающий Морган. Раз с приветствием мы закончили, то думаю, что нам нужно обсудить наши дальнейшие планы. Тем более теперь, когда у нас появился такой необычный товарищ, и посмотрел на меня. А товарищ ли? Вновь хмыкнула китаянка. И не смотрите на меня так, вы сами видели. Он такой же, как и Тич. Обычный человек не может призвать столько слуг разом. Наша подруга излишне экспрессивна и раздражительна, но отчасти сказала верно, подхватила за ней Фрэнсис, также повернувшись ко мне. «Пусть ты и помог нам, спас жизни, можно сказать, но такое совпадение не может не настораживать. Вообще с самого начала эта война оказалась необычной. Вместо нескольких магусов и слуг с уникальными ролями мы имеем несколько команд магусов и слуг. Ранее мы думали, что их три, теперь же выяснилось, что четыре. Причем две команды состоят лишь из одного магуса и слуг, что к нему привязаны. Это вообще удивительно. Потому хотелось бы понять, что это значит и на чьей стороне ты будешь выступать. Последнее уже вызвало вокруг настороженность к моей персоне. Все капитаны подобрались, готовясь к чему угодно. И после выходки Тича их понять можно. Хаем, если совсем коротко, то мы с вашим Тичем действительно имеем много общего, кроме покровителей. Так что с ним мы однозначно враги, и никак иначе. Ведь такую силу и возможности ему мог дать лишь Грааль, который принес демон. Да и поведение в целом достаточно говорящее. А потому я помогу вам с ним. Мог бы, конечно, выступить на стороне королевских войск, но как-то с ними не сложилось, хмыкаю, разводя руками, на что понимающе ухмыльнулась Дрейк. Да и остальные расслабились. Вот, я же говорила вам, высказалась уже Энн Бонни. Этот гад не мог набрать такую силу так быстро. Не зря он тогда пропадал. За бородой кто-то стоит. Это именно через него хотят убрать всех нас. Сам по себе этот пес так бы не осмелел. Что же, ты была права, задумчиво кивнула Фрэнсис. Но вопрос открыт. Кто решил с нами играть? Кто-то из Европы? Азии? Кстати, а про своего покровителя ты сказать не хочешь, Ри? Это не имеет отношения к делу. Да и вмешиваться тот не будет. Можно сказать, что я тут сам по себе до выполнения задания. А задание — устранение возмутителя спокойствия и нарушителя правил в войне Грааля, пожимаю на это плечами. Рассказывать про сингулярности, демонов и халдею излишне. Это и впрямь не принесет никакой значимой пользы. Только лишние вопросы и головную боль. Любыми средствами и способами. И это не может не радовать, улыбнулся на мои слова Морган. Наконец-то мы сможем сдвинуться с мертвой точки в этом противостоянии. Генри, ну сами подумайте, какой это шанс. Начал он убеждать и остальных. Хотя я и так вижу, что как минимум Дрейк думает так же. Разве что Дженши все еще раздражена и негативно ко мне настроена. Подозрительность так и прет из нее. Это наш козырь, про который никто не знает. Французы видели его. Они не могли понять, что он не один из нас. Отмахнулся от замечания Мэри капитан Морган. К тому же с ним была лишь одна слуга. Так что его просто примут за одного из нас. Ведь полностью нашу команду и наших слуг они еще не видели. Только сам Тич мог что-то заподозрить, но его там не было, а до него вести в таких подробностях точно не дойдут. Так что теперь у нас шанс серьезно его подловить. И как ты собираешься это сделать? Фыркнула китаянка. Уже столько раз пробовали. Этот хитрый угорь постоянно ускользает и устраивает ответные подлянки. А я согласна с Генри, задумчиво произнесла Фрэнсис. Это действительно наш шанс. И если в этот раз все грамотно разработать, то мы сможем решить проблему бороды раз и навсегда. А уже там и с королевствами договоримся, чтобы они успокоились и вновь занялись своими делами. Грааль, покачала головой Бонни, так просто от него никто не откажется. Но хоть накал противостояния собьем, оптимистично ответила ей Дрейк. Продолжение такой бойни никому не нужно, а уже джентльмены смогут договориться о правилах, иронично закончила она. Но сначала я бы все же хотела услышать мнение нашего нового друга по этому поводу. И вновь взгляд на меня. По большому счету, меня устроит любой вариант, кроме Грааля в руках бороды и ему подобных, пожимаю плечами. Ведь действительно, сам Грааль уже не так и важен для халдеи. Энергии нам хватает. Главное, устранить угрозу в виде демонических столпов и их воздействия на сингулярность. Потому и сам Грааль можно бы оставить тут. Но я собираюсь лично убедиться, что он сам, его подручные, слуги и самое главное – покровитель, будут устранены, иначе ничего не закончится. Я же говорила, он просто втирается в наше доверие и сам потом приберет Грааль к рукам. А по-моему, довольно разумное предложение, заметил Морган. Хаем, все же он не так плох, как я думал. Кажется, ему, как и Дрейк, все эти войны и Грааль и даром не нужны. Вернуть бы старую жизнь и свободное плавание. Романтик, неожиданно, но и плевать, мне же лучше. Если этот самый покровитель найдет еще кого-то и поможет ему призвать еще одну толпу слуг, то все только усугубится. А уж что произойдет, если им попадет в руки Грааль, и подумать страшно. Поддержала его Фрэнсис. Хаем, сказать ли им, что у бороды уже есть Грааль? Думаю, пока не нужно, иначе снова вернемся к ситуации с кучей ненужных вопросов, и ко мне в том числе. Еще и жадность может затмить у некоторых рассудок, что и так не очень надежен, видно по Чжэнши. Так что думаю, с этим определились. Все согласны на этот союз, и капитаны подняли руки. Только китаянка демонстративно помедлила, но тоже нехотя подняла свою. Вот и отлично. Теперь что касается дальнейших планов, проговорила Дрейк, доставая карту и расстилая ее на столе. Как далее мне стало известно, Карибский бассейн не такой уж и великий, как кажется. Все течения, проливы, острова и побережья относительно хорошо исследованы, так что и удобные базы, как и маршруты, всем известны. Найти ресурсы для починки кораблей, обеспечение людей едой и отдыхом не так-то просто, тем более в нынешней обстановке. Потому все такие опорные точки, базы снабжения и пути известны всем, кому-то больше, кому-то меньше. Но это один корабль мог скрыться в море, а вот флотилия отсюда и вывод, что течь после последнего сражения может быть лишь в нескольких местах, которые известны коалиции. Нападать ранее на те не решались, чтобы не наткнуться на всю его свору слуг. Все пытались провокациями выманить и разбить тех по частям или же устранить самого пирата Магуса. Не вышло. Но теперь, с моей поддержкой, это становится реальным. Достаточно узнать, где видели его потрепанные корабли не так давно, и путь с конечной целью станет известен, а там уже и поймаем его тепленьким. А при таком численном превосходстве у Борода не будет и шанса. Заодно и королевские флотилии не будут ожидать в ближайшее время столь массированного столкновения после того, как узнают о последнем. Французы явно поделятся с союзниками сведениями, да и сами будут заниматься ремонтом и восстановлением, следя за собственными ресурсами, ведь пираты могут и попытаться ограбить их для пополнения своих запасов. Тот же Тич легко провернет такой финт, если посчитает его удобным для себя. Может, он и стал психом-мясником, но не потерял стратегического гения, чем и опасен. Так что осталось лишь выждать информации от шпионов. Немного позже. «Слушай», — обратился Яка, как она просила называть ее, адмиралу Дрейк, когда мы подплывали к ничем на первый взгляд непримечательному островку. «Ты уверена, что Тич будет именно здесь?» А то, расслабленно протянула она с закинутыми на стол ногами, выпивая дорогое вино прямо с горла. То, что при этом она вроде как должна управлять судном, ее не просто не смущало, но даже не заботило. Взяла первого попавшегося старшего помощника, что мог управлять кораблем, назначила его рулевым и поставила у штурвала, а своего красного арчера и вовсе загнала в воронье гнездо высматривать неприятелей. Какой практичный подход к делу, мне нравится. Это, конечно, не его ключевая база, но будем честны, Эдвард Тич – хороший тактик, но хреновый стратег. Он может неплохо спланировать и совершить удачный налет, но что потом делать с добычей, выходящей за определенный лимит, он не имеет ни малейшего понятия, как и рассчитать последствия своих действий. Как и большинство пиратов, он живет одним днем, сокровища, выпивка и продажные девки – вот его львиная доля расходов. Кроме того, когда дело касается развлечений, он начинает думать не головой, а хером, не задумываясь о том, что ему будет за это. Черная борода легко мог бы выкрасть дочь бургомистра и всласть поразвлекаться с ней, а потом отдать команде, а через месяц приплыть в этот же город для найма нового пушечного мяса в ближайшем кабаке, даже не задумавшись о том, что безутешный родитель с радостью повесит его и всю его команду без какого-либо суда и следствия. Раньше его спасала удача, теперь слуги, но в целом ничего не поменялось, кроме дерзости и размаха нападений. Хотя, на пару десятков секунд задумалась Дрейк, после чего кивнула и продолжила. Нет, кое-что все же поменялось с того времени. Тичи раньше был отморозком каких поискать, но достаточно разумным, чтобы с ним можно было иметь дело, если не обращать внимания на некоторые пристрастия. Но вот потом, после обретения толпы слуг, он окончательно свихнулся или просто перестал себя сдерживать. В любом случае, хоть слуги и первоклассные бойцы, но вот матросы из них хреновые, а потому у него все еще должна быть необходимость в пополнении людскими ресурсами, оснастки для починки кораблей и провизии для плавания на очень даже большую толпу. И у него есть лишь несколько вариантов, где все это можно достать по сходным ценам, и один из моих знакомых проболтался, что якобы видел Тича в этом регионе. Так что да, я уверена, что либо здесь, либо на ближайших пиратских схронах, он точно есть. Легкая дичь, кивнула Аталанта, почти наверняка поставив себе новую цель в охоте. В очередной раз убеждаюсь, что эта кошка весьма практичная и рассудительная, когда это не касается детей. А тебе не кажется, что человек с подобной характеристикой немножечко, все же поинтересовалась Жанна, под конец не став произносить того, что подумала. Ебанутый, ни грамма не смутилась открытых матов Дрейк, хотя да, она же не просто капитан, а целый адмирал, чего угодно могла наслушаться за годы службы и разбоев. Поверь моему опыту, любой маломальский успешный пират под конец своей карьеры будет иметь внушительный список фобий, отклонений и заболеваний, причем далеко не всегда венерических. Взять тех же Энн Бонни и малышку Мэри. На словах они грозные пиратки, которые держат в ужасе весь торговый флот Карибских и Багамских островов. И с одной стороны это действительно так, но с другой, вы наверное не замечали, но всех своих они держат в раскаленных ежовых рукавицах, чтобы никто не посмел даже пикнуть о том, что женщина на корабле, к несчастью, это же помогает им в поиске партнеров. Уж не знаю, что они там творят в капитанской каюте и кого приглашают, тут уж простите свечку не держала и в их постельных баталиях не участвовала, но могу поспорить, что некий ныне покойный Джек Рыбхем не мог входить в двери из-за рогов. Какие, однако, любопытные подробности раскрываются, с опасной, но какой же притягательной ухмылкой заключил ассасин. Все, официально заявляю, что среди всех возможных ассасинов, Шутин мне нравится больше всего. Сфина, Маш, у меня есть для вас ответственное задание, которое можете выполнить только вы. Повернулась к означенным особам бестия, на что я уже приготовился к чему-то. Просто к чему-то, я верю, она способна на многое. Не подпускайте этих пропащих женщин к папочке. Ты права, серьезная и даже не самовлюбленной. Моськой покивала старше-младшая из Гаргон. Конкуренток и так хватает, чтобы с этими вертихвостками делиться. К тому же с сестрицей Эвриалой нас уже трое наберется. Непривычно задумчиво закончила она, даже не став бить ни по кому очарованием. Сфина. Смущенно-возмущенно напомнила о себе Медуза, похоже начав понимать, что ее старшая сестрица немножечко, самую малость, решила ее продать. Шутин, шумно приложил я руку к лицу. Вот как описание вероятного главного злодея сингулярности, переросло чуть ли не в решение, с кем мне спать. Как, хотя нет, я, пожалуй, не хочу этого знать. Пожалуйста, не надо брать на себя роль еще и стража моей спальни. Как это не надо, папочка, ты только посмотри, сколько здесь вертихвосток бегает. Обвела пространство вокруг руками ассасин, отдельно остановившись на продолжающей пить с немалым интересом смотреть на бесплатное представление Дрейка, идущим несколько в стороне корабле тех самых вертихвосток. Того и гляди утащит в свое логово, статистика доказывает. Это что же за статистика такая интересная, проявила каплю любопытства Моргана. Уж от нее я такого не ожидал. Статистика закрытых сингулярностей. Само собой, с до более серьезной моськой покивала себе Шутин. И начнем мы, пожалуй, с Орлеана. Как именно ассасин будет изгаляться над моими подвигами и к какому именно решению будет подводить публику, я не знал. Да и если честно, мне и без этого весело жилось. Так что, плюнув на все, полетел заниматься воздушной разведкой. Да, именно так и запишем, а не сбежал от собственного же слуги. И результат данной разведки был нулевой. В смысле, благодаря Дрейку и остальным пиратам, мы точно знали, что у Тича под контролем около 7 слуг, считай полноценная фракция, среди которых минимум 2 берсеркера, для которых слово «незаметность» если и есть в словаре, то где-то близко с кровавой баней. Так что да, либо черная борода окажется настолько отбитым, что заставит демона заниматься курьерской доставкой слуг прямо на поле боя, либо его там и вовсе нет. И хоть первое нельзя все же было полностью исключать, но во второе верилось все же сильнее. И как оказалось, я был прав. Матерые головорезы под предводительством Дрейка и вертихвосток быстренько поставили своих коллег по цеху на учет и немного попинов для острастки, приступили к допросам. Видя столь благодатную публику, Сфина решила погеройствовать, ну или говоря по-простому, выпендриться со своим очарованием, после чего бедную старше-младшую сестричку пришлось спасать. Толпа грязных, упитых, злых от недавних побоев гамадрилов, до этого успешно прикидывающихся людьми, оценили по достоинству столь милое создание, после чего обнажили свое истинное лицо, попытавшись на нее напасть с целью последующего группового сексуального насилия. Надо ли говорить, что Медузе это не понравилось? Наверное, у нее сработал триггер на эту тему, так как из почти полутора сотен допрашиваемых, уже через минуту от силы осталось полтора десятка, а остальные оказались подвешены на цепях за яйца. Мда, покачала головой на это адмирал. «Впервые так рада, что являюсь именно женщиной. Я, конечно, знала про разные виды пыток, да и попытайся кто со мной такое провернуть без согласия, отстрелила бы причиндалы по корени и скормила акулам, но это я, пожалуй, промолчу. А я знала, что в ней сильна наша кровь, папочка», подсокала языком Шутин, оценивающим взглядом пройдясь по самым громким из подвешенных, будто прикидывая, кого из них можно пустить на реагенты для своего убойного пойла. «Да, от нее сочувствия и человеколюбия не дождешься. Впрочем, сам такой же. Это слишком жестоко», наконец нашла, что ответить на такой тип казни Жанна. «Зато действенно», не согласилась с ней Дрейк. «Пираты в большинстве своем понимают только язык силы, а любое проявление доброты принимают за слабость, так что пережившие подобную казнь, или точнее те, до кого Райдер просто не успела добраться, теперь будут как шелковые, а еще через пару таких перевернутых аллей, по всем корребам разойдется слух о настолько отбитой во всех смыслах команде пиратов, что с ними даже королевские войска не решаются спорить без двадцатикратного перевеса в силе, минимум. Уверена, Тич не сможет не заметить новых восходящих звезд, особенно учитывая нашу текучку кадров, после чего как минимум предложит с ним встретиться. Так что подобный метод тоже может быть использован для дела. «Простите, мастер, я не смогла сдержать горгону в узде и выпустила наружу ее жажду крови», склонив голову, повинилась Медуза. «Я бы сказал, что тут не только одна жажда крови была, но опустим эту скользкую тему. Как вы в подобных условиях сдерживаете зверя внутри?» «Ох, сестрица уже напрашивается на индивидуальные уроки с мастером, как неприлично», с самодовольной немножко пошленькой моськой протянула Сфина. «Соглашайся», а это уже повернувшись ко мне категорично заявила эта пигалица. «Когда еще тебе выпадет возможность позаниматься с самой Медузой Горгоной и сестрой величайшей из земных богинь?» Гордо вскинув носик, задала риторический вопрос старше-младшая из сестер. «Мастер, можно?» Прижав ушки к голове, тихонько попросила Аталанта, указав глазами на крикунов, но, к сожалению, ее заметила Сфина, все еще находящиеся в своем режиме главной злодейки, да-да, все именно с больших букв. «Брысь, брысь, кошка-воровка, и без тебя разберемся», повелительно помахала ручкой девочка, будто и вправду пытаясь отогнать кошку, на что означенная лучница раздраженно зашипела. «Да, можно», тем не менее кивнул я, на что Арчер, вскинув лук, выстрелил разделившийся на несколько десятков стрелой, каждая из которых поразила пирата точно в сердце. Еще через пару залпов никого, кто мог бы начать громко кричать, не осталось, кто не умер сам, тем дружески подали руку помощи. Немногие оставшиеся на острове пираты, головорезы, морские волки, контрабандисты, торговцы живым товаром и прочие маргиналы всех мастей клятвенно заверяли, что теперь уж точно с бизнесом завязали и Тичу помогать не будут. Веры в подобное им было не на грош, но главное, мы узнали, что еще недавно Черная Борода здесь действительно был, сбывал награбленное и набирал новую порцию мяса в эскадру, после чего уплыл в северном направлении. Много это нам не дало, но Дрейк не унывала, уверенная, что уж теперь-то мы его точно нагоним. Океанос. Часть 4. Закончив с одним потенциальным логовом, мы направились к другому, и это было скучно. Морская логистика этого времени, не самая быстрая штука, и пусть нам оказали уважение, выделили каюты и все такое, факт оставался фактом. У нас образовалось дофига свободного времени. Правда, как вскоре выяснилось, скучать собирался лишь я. В том смысле, что когда ты остаешься с толпой девиц на очень ограниченной территории, да еще и тот факт, что одной из этих девиц является Шутин из Фина и Эвриала. Да и Жанна как-то на меня странно поглядывала, это еще если не упоминать Дрейк, что тоже, женщина простая и без заморочек, как и Бонни с подругой. Короче, пираты и беспорядочные половые связи, вещи совместные. И, положа руку на сердце, да, на сердце, Шутин, себе, а не тебе и пожамков. Так вот, если бы не факт того, что я не хотел присоединяться к откровенному вертепу и мысли о том, что строящая глазки пиратка за последнее время пропустила через себя если не половину команды, то четверть точно, я бы не удержался и зажал ту же они в темном уголке, благо сама ассасин была очень и очень не против зажаться. Но вертеп был, как и некоторая брезгливость к происходящему. Возможно, это можно было назвать ханжеством, тем более от того, кто вырос в семье гаремовладельца и сам ничего плохого в таком не видел, скорее наоборот, однако не так и не в такой обстановке. Эх, кажется, я опять начинаю думать об отпуске. Ага, находясь в круизе по тропикам. Тем не менее, решение было принято, и я с чудовищной упертостью, как и положено чудовищу, ему следовал. А чтобы следовать ему было проще, самых активных членов моего отряда надлежало как следует занять. К тому же, если отбросить шутки в сторону, за нашими союзниками следовало присматривать. Если уж большая часть всяких аристо не видит ничего плохого в том, чтобы предать и продать даже своих старых друзей, то что говорить об откровенных бандитах, пусть и морских, по отношению к чужаку. В общем, присмотр за подобной публикой – это не только средство занять Шутин и прочих КХМ, заинтересованных, но и реальная необходимость. Вот и направил я они играть в сыщика и наблюдать. Ну и сам занялся тем же, ибо, что ни говори, девочки у меня красивые, очень. А я, не полена и потому, дабы не искушать себя и судьбу, мне тоже нужно было чем-то заняться. И обеспечение безопасности, как собственной, так и своих спутниц, это хорошие занятия, да, и наблюдения дали результаты. Признаться, я вполне ожидал, что среди пиратов будет предатель или шпион, хоть от Тича, хоть от королевств, хоть от тех и других и кого-нибудь третьего одновременно. Мы все-таки говорим о бандитах и головорезах, но я думал, что им будет какой-нибудь шкипер или, в крайнем случае, старпом, а не полноценный капитан. Да и в случае капитана, подобное ожидалось от злобствующей китаянки. Хотя, если подумать, слишком уж Морган был своим парнем, слишком дружелюбен, слишком позитивен и благообразен. Увы, как и ожидалось, при более пристальном взгляде все это оказалось лишь маской. Более того, вопросов к нему по мере наблюдения накапливалось все больше. И, по-хорошему, было бы неплохо аккуратно его изъять и как следует расспросить. Тем более что-то мне подсказывало, что Шутин знает в допросах толк. Вот только подобное, до раскрытия предателя, сразу же сделает нас с остальными пиратами врагами. Не то чтобы я сильно огорчился бы по поводу того, что во мне разочаруются и обидятся морские головорезы, пусть и весьма симпатичные, КХМ, так вот, это не сильно огорчало, а вот тот факт, что это минус несколько слуг в когорте наших союзников точно и, вполне возможно, прибавление отряда врага, вот это уже было куда серьезнее. Короче, сделать все тихо вряд ли бы получилось без серьезных последствий и проблем, потому пришлось делать громко. Правда, предупредив изначально Дрейка и изложив ей часть своих открытий, а то она, девушка резкая, может и психануть, если не предупредить заранее, эх. Но убедить ее получилось, вернее, дать шанс доказать свою позицию, как заявила эта пиратка, да и то, лишь потому, что она еще и кое-какие моменты из прошлого Моргана вспомнила, что теперь, в свете новой информации, показались ей подозрительными и сомнительными, а иначе прирезала бы нахрен. Ну или попыталась, но я был достаточно умен, чтобы не выгибать пальцы перед капитаншей и интересоваться, как она собирается подобное сделать. Провоцировать союзников на ровном месте – это любимая забава Шутин, а не моя. В общем, пришлось доказывать позицию, причем адмирал явно не планировала сделать мою жизнь проще, а потому поделилась нашими соображениями еще и с подругами, что чуть было не вылилось в начало небольшой гражданской войны, но обошлось вроде бы. Что же касалось самого галантного пирата, дело было так: в это же время, красный арчер, эй, вы чего, девчата, поверили этому пришлому и насквозь подозрительному типу, а не своему товарищу, заметно сбледнул с лица Генри Морган. Впрочем, арчер из будущего признавал, что в его положении любой, даже не холеный аристократ, побледнел бы. Все же, когда против тебя выступает вся остальная фракция, это серьезно. Не смей называть нас товарищами, ублюдок. Тут же вскинула пистоль Бонни. Из-за тебя убили Джонни и наших компаньонов на Тортуге. Знаешь, я бы скорее поверила портовой крысе, нежели тому, кто сливает нас Тичу. Куда более миролюбиво и даже с некоторой улыбкой протянула Дрейк. Однако Арчер прекрасно понял ее невысказанную команду и натянул лук, готовый пристрелить как самого предателя, так и его слугу по первой команде. «Что эта падаль тебе наобещала? Неужто все наши корабли, или может нас?» Сказать по правде, Арчеру и Ми в этой, пошедшей по одному месту истории человечества, многое, очень многое не нравилось. В первую очередь задание своего непосредственного начальства по выявлению и устранению создавших искажения демонических богов. Например, скоропостижная смерть испанского короля, на место которого приходит отчаянный радикал, который спит и видит всех пиратов, включая и его нового мастера, болтающимися в петле, или каким-то мистическим образом исчезнувшие завещания, со всеми доказательствами существования источника вечной молодости, как, впрочем, и сам источник. Или то, что Франция и Англия тоже включились в эту безумную гонку, наравне со всеми. Или да много всяких, или Арчеру отчаянно не нравились, как и осознание того, что в случае провала не будет никакого второго шанса и способа все исправить. Человечество будет уничтожено. Вернее, в будущем оно уже стерто, и сейчас сингулярности доламывают сам мировой порядок, дестабилизируя и так хрупкую систему. И он при всей своей циничности не мог этого допустить, а потому вынужден был заняться собственным расследованием, тщательно подмечая, анализируя и запоминая все детали, связанные с его новыми союзниками, в попытках выявить тех, кто может быть связан с демонами. И бесспорно, в этом негласном расстрельном списке Черная Борода безоговорочно лидировал. Вот только пристрелить или захватить и допросить мешала целая толпа слуг, которых обычный маг точно не смог бы поддерживать, силенок банально бы не хватило. Да и мастера условно-враждебной королевской фракции вызывали вопросы, на которые они не преминули ответить, проявив редкое для магусов единодушие в отношении пиратов в целом и Дрейк в частности, буквально сковав Эмию боем со своим коллегой по классу, пока Сибир не вырежет неспособных оказать достойное сопротивление мастеров. Логичное, конечно, решение, но ведь ему-то от этого не легче. И вот, когда казалось, что его песенка спета и можно заказывать отдельную могилку где-то на другой планете, ибо на этой явно больше ничего не останется, из воды выныривает странный субъект, подозрительно похожий способностями на Горгону и при этом призвавший эту самую Горгону, пуская и в версии Райдер, после чего единолично убивает Сибира в прямом столкновении. А уже вскоре становится очевидно, что он не просто лидер, но и единственный мастер в целой новой фракции, по взглядам некоторых представительниц которой становится очевидно, где, когда и в какой позе они хотят увидеть этого самого мастера. Ну только разборок боевого гарема нам не хватает для полного счастья, если что. Алая, это был сарказм, пожалуйста, очень тебя прошу, не надо усложнять миссию еще сильнее, вы ничего не докажете. Несколько истерично выкрикнул Морган, в очередной раз напоминая Арчеру, что даруемая аристократизмом мнимая безнаказанность так просто не выветривается. Особенно если человек с этим статусом не рождался, но заполучив его вкушает все прелести сладкой жизни. Ох, Генри, Генри, покачала головой Дрейк, ты явно перепутал нас с короной. Ведь пиратам ничего доказывать не надо. Но даже так, несколько весьма весомых подозрений к тебе все же накопилось. Видишь ли, меня еще до всей этой эпопеи с бородой смутило то, как же ты смог выжить при захвате англичанами твоего поместья на Ямайке, в то время как твоя жена и все старые знакомые, включая и покрывавшего тебя Томаса, оказались повешены или убиты при аресте. В живых остался только ты, со всеми векселями, бумагами и золотом, на которой ты в рекордные сроки купил эскадру, нанял новую команду и приплыл на Тортугу. Подозрительно, не находишь? Дальше больше, и когда Тич вырезал всех несогласных, ты смог первым призвать слугу и отбиться от наседающего на тебя берсеркера, что и позволило войти в новую коалицию на правах моего зама. И опять же, по странному стечению обстоятельств, никого живого для подтверждения твоей легенды рядом не оказалось. Ну и конечно, Тич всегда знал о наших передвижениях и планах заранее, что и позволяло ему наносить столь болезненные удары и избегать ловушек, даже если эти самые планы проговаривались исключительно в узком кругу лиц. Все это навевает подозрения, не правда ли? У меня есть что к этому добавить, вышел немного вперед в этом импровизированном подобии на судебное заседание Ри, отчего Арчер незаметно поморщился. Ну конечно, один подозрительный субъект будет сейчас топить второго, менее подозрительного субъекта, всячески себя выгораживая, а потом окажется, что все эти совпадения будут лишь случайным стечением обстоятельств, а главным злодеем будет сам обвинитель, что по одному выбивал всех прочих мастеров. Классика же, не в обиду, Дрейк, но я никому из вас не доверял, а потому попросил своих слуг незаметно за вами присмотреть. И так уж вышло, что у меня, ассасин, Арчер и Райдер, отличное обоняние. Мы, конечно, рады за тебя, но при чем здесь это? Нахмурилась Мэри. Видишь ли, нет абсолютно здорового человека, и любая болезнь отражается на его запахе, особенно цинга, в чем я только убедился после нашего заседания, где иные запахи, кроме моря, более не отвлекали. И намеки на это шли ото всех, матросов, офицеров, даже от капитанов, но никак не от Моргана. Интересно, можно ли считать то, что меня всю обнюхали за сексуальное домогательство. Нарочито задумчиво покивала чему-то своему Дрейк, после чего открыто и в то же время завлекающе улыбнулась и продолжила. «В любом случае ты теперь должен взять на себя ответственность и вывести предателя на чистую воду», явно поспешил закончить за нее Ри, которому Арчер пусть и всего на секунду, но посочувствовал, гарем та еще морока, особенно если в него входят воистину легендарные личности, вроде той же Медузы. «Ну, можно и так, хотя я предпочла бы оплату натурой», ни грамма не смутилась адмирал, вызвав недовольное шипение со стороны двух младше старших сестер и усталый вздох самой Райдер. «И что с того, наглый мальчишка, может я просто поддерживаю здоровый образ жизни? Очень, знаешь ли, полезно в нашей профессии». Постарался придать побольше спокойствия в голос Генри. «Ты прав, запах идеально здорового и благоухающего человека посреди толпы пьяных, грязных, а зачастую еще и больных пиратов, это лишь подозрение», покивал на его слова Йори с таким видом, что даже последний идиот догадался бы, что что-то здесь не так. «В конце-то концов, мне ли не знать, что магия на многое способна, в том числе и укреплять здоровье пользователя, исцелять от ран и болезней, очищать и ремонтировать одежду или, например, защищать от насекомых. Но как насчет ядов? Видишь ли, одна из моих прекрасных спутниц отлично разбирается во всем, что касается отравления ближнего и дальнего своего, а потому ей не составило никакого труда подлить немного своего разбавленного напитка в твое вино. Любого, даже среднего мага, это заставило бы проваляться в лихорадке минимум пару суток, но ты лишь немного поморщился. Показательно, не правда ли? И это не говоря про то, что одна могущественная королева через своих фамильеров следила за всеми твоими передвижениями, в том числе и тем, как ты отправляешь письма с указаниями некому Эдварду Тичу через телепорт. Песенка спета, божок, рывок на весьма достойный даже по меркам Арчера скорости и размывшийся в восприятии удар, который не успел заблокировать метнувшийся вперед слуга в маске, оставил поперек груди Моргана опасную даже на вид рану, на которую он тем не менее почти не обратил внимания. Вот они и нашли неизвестного покровителя.